Десятки тысяч лет назад жил-был злой бог, который выбежал на улицу и натворил бед. Все боги из доброго лагеря вышли, чтобы уничтожить его, но никто не знал, чем это закончилось. Они знали только то, что все боги из доброго лагеря той эпохи понесли большие потери. Даже могущественный бог справедливости потерял руку в той битве. Ли Чен не ожидал, что оборудование в его руке на самом деле пришло от древнего злого бога, и его атрибуты также были чрезвычайно извращенными. Оно давало ему дополнительные 3000 очков интеллекта и духа, а также удваивало его магический урон. Это увеличивало силу атаки Ли Чена в несколько раз. В сочетании с командным пламенем, его нынешняя сила атаки была бы просто ужасающей, даже если бы он использовал мусорных солдат. Особенно два последних атрибута, благодаря которым Ли Чен косвенно ощущал ужас злого бога. Взгляд злого бога мог уменьшить значение удачи цели на 9999 пунктов. Что это означало? Нужно было знать, что во всей игре Трайб, кроме богини удачи и Ли Чена, ни одно существо, даже бог, не могло достичь 10 тысяч очков удачи. Это означало, что цель, на которую смотрели, имела отрицательное значение удачи, и это было отрицательное число с чрезвычайно высоким значением. Это было даже более отвратительно, чем наступить на кучу собачьего дерьма. В прошлой жизни Ли Чена был парень, который оскорбил богиню несчастья. В результате его удача уменьшилась на 1000 пунктов. В результате все герои под началом игрока восстали против него. Его войска получали ранения, сделав несколько шагов, а злые силы в любой момент посещали его территорию. Меньше чем через неделю этот игрок потерпел крах и решил удалить свой аккаунт. Позже на игровом форуме этот игрок тепло поприветствовал всех соответствующих людей. От такого результата просто мурашки по коже. Это сделает других слишком чертовски невезучими. Каков будет эффект, если уменьшить чью-то удачу на 9999 очков? Ли Чен не может представить, что произойдет. Глава 52. Снаряжение, которое дропнулось с богини яда. В конце концов, Ли Чен перевел взгляд на последний атрибут, древнее проклятие. Когда он увидел этот атрибут, даже он не мог не сказать, кто может взять это. Это просто чертовски нелепо. Лимит населения территории и боевой дух армии снижались на 99%. Что это значит? Что это значит? Игрок не сможет набирать войска. Если они использовали другие методы получения войск, их боевой дух мгновенно падал. Нужно было знать, что в Трайб, если боевой дух игрока составлял менее 30%, нормальная армия разваливалась. Можно сказать, что если игрок получал этот навык, он мог немедленно объявить об окончании игры. Если сделать вывод, что выход – убить Ли Чена, то это было невозможно. Единственная загвоздка заключалась в том, что для использования этого умения ему нужно было быть 30 уровня. Текущий уровень Ли Чена был недостаточно высок, поэтому он мог лишь временно положить его в рюкзак. Подсчитав системные награды, Ли Чен остановил свой взгляд на богине яда. Будучи первым убийцей в мире богов, она должна была принести много хороших вещей. К сожалению, если убить сошедшего с небес аватара бога, то одержимые верующие умирали мгновенно. Другими словами, тело Энди, святого сына церкви яда, было бы неприкосновенно. В это время Ли Чен подбирал на земле разноцветные предметы, а голос системы продолжал звучать в его ушах. Динь-дон, вы активировали увеличение в 10 тысяч раз и получили ядовитый кинжал мифического класса. Динь-дон, вы вызвали 10-тысячное увеличение и получили 100 тысяч приказов на перемещение. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Динь-дон, голос системы продолжал звучать в его ушах. Ли Чен уже немного оцепенел. Через некоторое время он открыл свой рюкзак и начал считать снаряжение, которое он получил на этот раз. Ядовитый кинжал мифический, глубокий алтарь, бессмертное чудо, приказ о перемещении, координаты плавучего острова номер 3, кристалл божественной силы яд. На первый взгляд, ядовитый кинжал был снаряжением 5 уровня мифического класса с хорошими характеристиками. Однако Ли Чену он был не нужен, поэтому он отложил его в сторону. Следующий предмет заставил Ли Чена посмотреть в сторону, и он мгновенно насторожился. Глубокий алтарь, бессмертное чудо. Описание. Алтарь, использовавшийся в Древней Империи. Он может улучшить связь между верующими и богами. Уровень. 1. Оценка. Бессмертное чудо. Эффект. Верующие получают плюс 1,1% стоимости веры, когда они молятся. Ли Чен никогда не думал, что появится такое чудо архитектуры. Оно было уже построено, ему нужно было только поставить его на землю, и он был бы пригоден к использованию. Бессмертное чудо было особым явлением в Трайб. Когда оно использовалось игроком, другие игроки не могли использовать его снова. Это была уникальная вещь. Если только оригинальное здание не было разрушено, другие игроки не смогли бы его использовать, даже если бы кто-то дропнул здание или чертеж. Что касается эффекта этого алтаря, то Ли Чен чувствовал, что он слишком силен. Ценность веры была очень важна для богов. Она имела широкий спектр применения. Она могла не только укреплять человека, но и использоваться в качестве валюты между богами. Способ получения богами ценности веры можно назвать очень простым и легким, через молитвы верующих. Другого пути не было. Эффект от этого алтаря заключался в получении в 10 раз большей ценности веры. Ли Чен считал, что ни один бог не смог бы отказаться от такого алтаря. Единственное, что вызывало у Ли Чена сожаление, так это то, что Трилифания была слишком слаба. Если бы его получил сильный бог, возможно, вся структура континента была бы изменена. Подумав об этом, Ли Чен все же решил построить это чудо на своей территории. Конечно, это не должно было работать на Трилифании. На самом деле, за то короткое время, что он провел с Трилифанией, у Ли Чена уже появилась смелая идея в голове. Стать богом было одной из текущих целей Ли Чена. Только став богом, он сможет пережить войну богов и нашествие демонов. В его предыдущей жизни ни один человек не стал богом. В итоге люди становились игрушками богов. Если Ли Чен станет богом, он сможет превратить Трилифанию в своего подчиненного бога. Его сила увеличилась бы в 10 тысяч раз. Это было бы несложно. В то время Трилифания стала бы его последовательницей, а ее ценность веры – его. Поэтому, хотя казалось, что Ли Чен снова работает на Трилифанию, самым большим бенефициаром был сам Ли Чен. Он давно мечтал о теле Трилифании. Нет, это была ее божественная сила. Отбросив беспорядочные мысли, Ли Чен временно положил алтарь в рюкзак, а затем посмотрел на приказ о перемещении. Приказ о перемещении. Описание. Специальный жетон из церкви богини пространства. В нем заключена сила пространства. Уровень 1. Эффект. После использования перемещает всю территорию на текущие координаты игрока. Ограничение. В текущих координатах должно быть достаточно места для размещения текущей территории. Каждый игрок может использовать приказ о перемещении только один раз в месяц. Действие приказа на перемещение было простым и понятным. Он мог переместить территорию игрока в другую координату. Это можно считать стратегическим ресурсом. Это было особенно актуально для различных крупных гильдий. С помощью приказа о перемещении они могли вместе строить территории своих членов, вместе выстраивать оборонительную линию и поддерживать друг друга. На более поздних этапах игры, после возвращения богини космоса, этот предмет можно будет назвать общим предметом. Церковь богини космоса продавала этот предмет, и он не был дорогим. Однако сейчас, если Ли Чен правильно помнил, богиня космоса была заперта в крупномасштабной тайной стране. Спасение ее произошло бы только через несколько лет в его прошлой жизни. Нынешний ордер на переселение все еще был очень редким. На черном рынке его можно было продать примерно за 100 тысяч золотых монет. Конечно, для Ли Чена это не имело большого значения, так как он не испытывал недостатка в деньгах. Затем Ли Чен посмотрел на координаты плавучего острова. Координаты плавучего острова номер 3. Описание. Небольшой листок бумаги с координатами плавучего острова номер 3. Интересно, кто это написал? Уровень 1. Эффект. После использования открываются координаты третьего плавучего острова. Это действительно плавучий остров. Глядя на этот предмет, Ли Чен с недоверием потер глаза. Плавучий остров. Эти два слова были слишком впечатляющими. От этого предмета даже боги сходили с ума. Они бы без колебаний сражались за него. Глава 53. Парящие ресурсы. Ходили слухи, что когда бог творения создал этот континент, он оставил после себя 16 плавучих островов. Эти плавучие острова на самом деле были плавучими континентами из другой плоскости. Пока у них было достаточно энергии, они могли парить в воздухе. Самое главное, плавучие острова обладали собственной уникальной технологией. Будь то защита или нападение, они были чрезвычайно мощными. Ли Чен вспомнил, что в его прошлой жизни был игрок, который получил плавучий остров номер 13. Он использовал приказ о переселении, чтобы успешно перенести туда свою территорию. Результат был очевиден. Его плавучий остров полностью превратился в военную крепость, которая наводила ужас на всех. Если игроки хотели атаковать плавучий остров, они могли использовать только летающие войска. Однако летающие войска были здесь крайне редки. Помимо уникальной системы обороны плавучего острова, даже если весь мир нападет на него вместе, они не смогут его захватить. Что касается третьего плавучего острова, то, по оценке Личина, его площадь была как минимум в 1000 раз больше, чем у 13-го плавучего острова. Если я смогу контролировать третий плавучий остров, то мне не нужно будет бояться, даже если бог высокого уровня будет атаковать его без остановки. Подумав об этом, Ли Чен без колебаний решил немедленно использовать эту систему. Голос системы прозвучал в его ушах. «Динь-дон, вы использовали координаты плавучего острова номер 3. Динь-дон, плавучий остров номер 3 находится в печи смерти. Координаты 54 322, 67 821 и...» Услышав указанное системой местоположение цели, Ли Чен нахмурился. Печь смерти, это место было слишком опасным. Он помнил, что печь смерти находилась под рекой Стикс, а в реке Стикс обитало бесчисленное множество ужасающих существ. Одних только существ бессмертного класса было огромное количество. Кроме того, в реке Стикс жили всевозможные боги, бесчисленные войска короны и легендарные войска, и все они были максимального уровня. Более того, вся река Стикс давала им большое количество бонусов к атрибутам. Подумав об этом, Ли Чен отбросил мысли о немедленном уходе. Он не хотел умирать, поэтому мог лишь оставить это на будущее. В конце концов, он был полон решимости заполучить плавучий остров. В это время взгляд Ли Чена упал на последние военные трофеи. Там было бесчисленное множество темно-зеленых кристаллов размером с ноготь. Кристаллу божественной силы яд. Описание. Кристаллу божественной силы, сконденсированной богиней яда, содержит большое количество ее божественной силы. Уровень 1. Тип. Маленький. Эффект. Глядя на введение системы, Ли Чен действительно почувствовал, что оно было немного нелепым. Кристаллу божественной силы. Уже по названию можно было понять, что он был создан богом. Он мог повысить уровень божественной силы. Ли Чен не ожидал, что система действительно увеличит его уровень божественной силы на 10 тысяч. К сожалению, в данный момент у Ли Чена не было возможности использовать эти кристаллы. Ли Чен все еще был смертным, а смертные не могли наслаждаться божественной силой. Такой кристалл мог получить только бог. Ли Чен сразу же подумал о Трилифании, но быстро отказался от этой мысли. На этом кристалле божественной силы был выгравирован знак богини яда. Если он хотел поглотить его, то должен был избавиться от метки на кристалле. С мусорной божественной силой Трилифании, чтобы избавиться от метки на таком кристалле, потребуется не менее 100 лет. Это того не стоило. В итоге Ли Чен временно закинул его в рюкзак и оставил на потом. Подведя итоги сбора урожая, Ли Чен начал проверять потери войск. Взглянув на них, Ли Чен вздохнул с облегчением. Потерь среди солдат не было. При уменьшении ХП некоторых ледяных стрелков действительно пострадали, но с помощью вздоха богини жизни они были воскрешены на месте с полным ХП. В это время священники Святого Света исцеляли войска. ХП войск увеличивалось с заметной скоростью. Снова раздался сигнал системы. Динь-дон, вы очистили базу церкви яда. Общая награда. 6000 очков вклада, 39 520 золотых монет, 48 520 дерева, 23 640 железных руд, 28 570 камней, 38 450 еды, 100 тысяч кристаллов. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Общая награда. 60 тысячных очков вклада, 395 200 тысячных золотых монет, 485 200 тысячных древесины, 236 400 тысячных железной руды, 285 700 тысячных камней, 384 500 тысячных, еды, 10 тысячных, кристаллов. Динь-дон, вы полностью уничтожили оплот церкви яда в долине смерти. Это дело широко распространилось по всему континенту. Ваша репутация повысилась на 1000 пунктов. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Ваша репутация увеличилась на 10 тысячных пунктов. Динь-дон, поскольку значение вашей репутации чрезвычайно высоко, многим НПЦ нравится ваша территория. Привлекательность территории увеличилась на 100 пунктов. Динь-дон. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Привлекательность территории увеличилась на 1,1 пунктов. После того, как голос системы исчез, Ли Чен также увидел новости. Надо сказать, что церковь Яда была весьма богата. После этой волны Ли Чен даже не знал, сколько он заработал. Золотые монеты, каменные материалы, еда и прочее исчислялись сотнями миллиардов единиц. Если бы эти данные были распространены, неизвестно, у скольких людей отпали бы челюсти. Ли Чен был доволен тем, что после зачистки трех крепостей на его счету оказались десятки миллиардов кристаллов. На этот раз он больше не испытывал недостатка в кристаллах. Кроме того, чего Ли Чен не ожидал, так это того, что его территория начала привлекать НПЦ. Более того, их количество достигало миллиона. Фактически, во всем племени игроки и многие империи находились в конкурентных отношениях. Люди на этом континенте, естественно, предпочли бы жить на территории игроков. Однако такие люди были редкостью. В конце концов, по сравнению с другими империями, существовавшими тысячелетиями, безопасность и процветание территории игроков были не на том уровне. Однако Ли Чен предполагал, что в его подземном мире будет много НПЦ. Нужно было знать, что в трайпу мирных жителей была боевая сила. Все НПЦ, которые переместились сюда, обладали боевой силой. Если бы он хотел вырастить этих НПЦ, ему бы понадобилось только немного еды. Однако у Ли Чена не было недостатка в ресурсах. В этот момент Ли Чен посмотрел на боевую ситуацию игроков. В таблице лидеров Перл все еще была далеко впереди. Она убила более 10 тысяч монстров, в то время как игрок на втором месте убил только более 7 тысяч. По расчетам Ли Чена, еще через час монстры будут в основном уничтожены. В этот момент в его ухе раздался звук системного уведомления. «Динь-дон, у вас внешний вызов. Вы хотите ответить на него?» Ли Чен был немного озадачен, поэтому он временно отключился от сети на некоторое время. Он снял игровой шлем и размял затекшую шею. Он встал с кровати и открыл дверь, но обнаружил, что это был официальный персонал игры. Ли Чен подумал, что здесь что-то происходит, но он не ожидал, что ему дадут питательный раствор. Этого было достаточно, чтобы использовать его в течение нескольких месяцев. С игровой капсулой и питательным раствором на несколько месяцев время автономной работы Ли Чена можно было еще больше сократить. Он также мог полностью посвятить себя игре. Глава 54. Распределение вознаграждения. Допрос пурпурной розы. Поскольку он был в отключке, Ли Чен не спешил выходить в сеть. Если посмотреть на время, то было уже 12 часов дня, и он был немного голоден. Он наделся и вышел на улицу. Он зашел в ближайшую закусочную, а когда поднял глаза, то обнаружил, что по телевизору в магазине показывали информацию о Трайп. Сегодня игрок Незерворот успешно убил воплощение бога и получил подарочную коробку мифического класса. Многие игроки заподозрили, что Незерворот использовал чит и попросили власти провести расследование. Власти также дали ответ на этот вопрос, заявив, что Трайп управляется уникальным искусственным интеллектом, который абсолютно не допускает никаких форм мошенничества. Незерворот уже объявил, что первый игрок в рейтинговом списке может получить 10 миллионов базовых ресурсов. Как только новость выйдет, весь мир будет шокирован. Согласно текущей ситуации, игрок Перл находится далеко впереди. По сообщениям передовых репортеров, в Долине Смерти и Туманном Лесу осталось не так много монстров. Значит ли это, что позиция Перл на первом месте подтверждена? После этой волны операции Ли Чена весь мир перестал быть спокойным. Помимо сомнений в его обмане, большинство из них догадывались о его личности. Сцена его нападения на многие гильдии и унижения Перл Прайда также транслировалась по телевидению, вызвав немалый ажиотаж. Ли Чен ел, глядя телевизор. В этот момент по телевизору вдруг передали новость. Согласно достоверным новостям, легендарный игрок Альянса Орла, Ева, возглавляет гильдию и собирается начать атаку на секретный самолет элитного уровня. Имя Евы было хорошо знакомо Ли Чену. Она была экспертом номер один на Земле и начинала с нуля. Основанная ею гильдия постепенно стала гильдией номер один в мире и была чрезвычайно могущественной. В его прошлой жизни, в «Войнах Альянса», она была главным героем среди главных героев. В глазах игроков Альянса она обычно была большим боссом. Даже люди из Альянса приходили в ужас, когда слышали имя Евы. Ее сила определенно заставляла людей впадать в отчаяние. Но сейчас Ли Чен посмотрел на рыжеволосую женщину на экране телевизора, и на его лице появилась улыбка. В этой жизни Ева была жалко слаба перед ним. Поев, Ли Чен вернулся в игровую кабину. Он добавил питательный раствор, закрыл дверь и прилег, прежде чем продолжить игру. Динь-дон, добро пожаловать обратно в племя. Желаю вам счастливой игры. Когда голос системы затих, Ли Чен снова появился в долине смерти. Его солдаты также спокойно ждали его. В этот момент голос системы зазвучал снова. Динь-дон, вы успешно справились с заданиями в туманном лесу и долине смерти. Цель священной войны достигнута. Динь-дон, вы можете отправляться в город света, чтобы получить награду за задание. Он ел всего час, а безумные игроки уже зачистили всех монстров на двух картах. Надо сказать, что с супербафом лично боевая мощь игроков была довольно значительной. В это время Ли Чен также выполнил свое обещание и наградил игроков в таблице лидеров. Это было очень освежающе. Динь-дон. Объявление священной войны. Награды для игроков в таблице лидеров были распределены. Это объявление прозвучало в ушах игроков. Все были ошеломлены на мгновение, а затем стали беспокойными. Ха-ха-ха, я пришел раньше и едва успел занять 10-е место. Я богат, ха-ха-ха, целый миллион основных ресурсов. Вау, я действительно завидую. Боюсь, эти люди в таблице лидеров скоро взлетят в игре, верно? Я плачу. Мои 10 миллионов основных ресурсов были украдены. Хе-хе, у тебя есть лицо? Думаешь, ты даже сможешь отнять место босса Перл? Босс Незерворлд такой классный. Я больше ничего не скажу. С этого момента я буду общаться только с ним. Незерворлд, босс, позвоните нам, если у вас будут задания в будущем. Я точно приду первым. Мы тоже. Боссу Незерворлд нужно только сказать слово, и мы обязательно прибудем первыми. На этот раз каждый игрок, принявший квест, получил не менее 10 тысяч очков вклада, и все они сияли от радости. Репутация Ли Чена также получила широкое распространение. Если следовать за Ли Ченом, то можно было наесться досыта. Те, кто был в списке лидеров, сразу же разбогатели, и на их счета поступило большое количество ресурсов. Их сердца также наполнились радостью. Среди них было несколько сильных неспециализированных игроков, которые решили последовать за Ли Ченом в будущем. Некоторые из них были счастливы, а другие были обеспокоены. В этот момент молодая девушка нахмурилась. Ее ид был Перл, и она занимала первое место в таблице лидеров убийств. Однако Ли Чен не дал ей никакого вознаграждения. Может ли быть так, что Незерворлд разыграл ее? Или может быть, у Незерворлда не было этих 10 миллионов ресурсов? В этот момент Перл много думала и была в растерянности. Она не знала, что делать. В этот момент голос системы прозвучал в ее ушах. «Динь-дон, Незерворлд попросил добавить вас в друзья. Вы согласны?» В этот момент Перл не колебалась и сразу же согласилась. Она хотела спросить Ли Чена, почему ее ресурсы еще не распределены. Однако, прежде чем она успела что-то сказать, Ли Чен отправил сообщение, от которого ее зрачки сузились. «Цзян Сюэр, ты хочешь отомстить?» Поскольку священная война священной церкви имела особый механизм, убитые монстры не могли восстанавливаться, поэтому туманный лес и долина смерти были полностью свободны от монстров. Однако лучшим местом для повышения уровня игроков в Трайб были подземелья Тайного Царства. После зачистки от монстров были вырыты два подземелья Тайного Царства разных размеров. Игроки сразу же начали формировать команды и отправляться в различные мистические царства. Ли Чен, естественно, смотрел на эти низкоуровневые мистические царства свысока. Его следующая цель была предельно ясна. Это было сверхкрупное мистическое царство 20 уровня, город Ледяного Дракона. Однако перед этим Ли Чену нужно было подружиться с Перл. Отправив сообщение, он стал ждать ее прибытия. Он не ожидал, что Перл не придет, но вместо нее сначала появилась другая фиолетовая фигура. Пурпурная роза держала руки на бедрах, глаза под маской были наполнены гневом. Судя по ее виду, те, кто не знал, могли подумать, что она жена, которую бросили. «В чем дело?» – спросил Ли Чен. «Почему ты заблокировал меня?» Увидев бесстрастный взгляд Ли Чена, пурпурная роза разозлилась еще больше. «Потому что ты слишком шумная», – Ли Чен сказал правду и ничего не скрывал. Пурпурная роза потеряла дар речи. Этот человек действительно был слишком раздражительным. Она думала о том, что ответит ей Незерворлд, но она никогда не думала, что он будет недолюбливать ее за то, что она шумная. Пурпурная роза была так зла, что ее полная грудь вздымалась вверх и вниз. Этот человек мог не любить ее за шум, это действительно было слишком отвратительно. Она выругалась в сердцах, такой человек точно будет одинок до конца своих дней и умрет в одиночестве. Глава 55. Этот мир болен. Пурпурная роза сделала несколько глубоких вдохов и заставила себя успокоиться. Затем она протянула руку и обратилась к Ли Чену. «Где моя награда?» «Какая награда?» Ли Чен был немного озадачен. Кроме награды Перл, все остальные награды уже были розданы. «ХМФ, наша гильдия розы убила в общей сложности более 100 000 монстров, что в 10 раз больше, чем у Перл. Так что первое место принадлежит нашей гильдии розы. Поторопись и отдай ее нам», — с гордостью объяснила пурпурная роза. Услышав это, Чен Ли потерял дар речи. Он смотрел на пурпурную розу, как на идиотку. «Да пошли они все из гильдии. Почему бы тебе не подняться на небо и не встать плечом к плечу с солнцем? Что это за взгляд? Что-то не так с тем, что я сказала?» Увидев, что Ли Чен смотрит на нее таким взглядом, пурпурная роза мгновенно расстроилась. «Хи-хи». Ли Чен укоризненно улыбнулся и проигнорировал эту женщину, чей мозг еще не до конца развился. В этот момент к ним подошла молодая девушка в простой маске со своими солдатами. Это была Перл. Все ее солдаты были ранены, и их здоровье было не очень высоким. Казалось, что она понесла большие потери после этой битвы, а ведь она приложила немало усилий. Перл ничего не сказала. Она просто смотрела на Ли Чена, словно хотела понаблюдать за ним. «Скажи мне, каков твой выбор?» Ли Чен не стал ходить вокруг да около и сразу спросил ее. Перл сделала несколько глубоких вдохов. Было очевидно, что в душе она не была спокойна. В конце концов, она ответила с большим трудом. «Если ты сможешь это сделать, даю слово». Услышав этот ответ, Ли Чен слегка улыбнулся. Его сотрудник номер один уже был на месте. В их предыдущем общении Ли Чен уже озвучил свои условия. За желание Ли Чена помочь ей отомстить нужно было заплатить. Перл должна была полностью стать человеком Ли Чена. Конечно, она могла выбирать, в каком качестве она хочет быть. Услышав его условия, Перл начала колебаться. Несмотря на то, что Незерворлд был очень известным и могущественным, он действительно мог помочь ей отомстить. Для нее это, несомненно, была большая авантюра. Если она сыграет правильно, то сможет успешно отомстить. Если же она сыграет неправильно, то будет обречена. В итоге, после долгих раздумий, она все же согласилась на условия Ли Чена. После того, как Перл согласилась, в ухе Ли Чена зазвенело системное уведомление. «Динь, Дон, Перл попросила стать вашим вассалом. Согласны ли вы?» «Я согласен». Ли Чен не ожидал, что эта женщина начнет действовать в тот момент, когда она примет решение. «Динь, Дон, Перл стала вашим вассалом. Это соглашение является постоянным и не может быть нарушено». «Динь, Дон, объявление Альянса. Игрок Перл стала вассальным лордом игрока Незерворлд». После того, как соглашение вступило в силу, в системе появился интерфейс управления вассалами. Управление вассалом. 1. Вы можете получить ресурсы и войска вассального лорда. 0%. 2. Вы можете силой получить права на строительство на территории вассального лорда. 3. Вы можете силой получить войска вассального лорда. Вассальный лорд был очень особенным механизмом в Трайб. Было очень мало игроков, которые подписали его, потому что это ничем не отличалось от того, чтобы стать чьим-то рабом. В данный момент Ли Чен мог контролировать все ресурсы и войска Перл. Более того, Перл не могла противиться его желаниям. Однако Ли Чена не волновало, что у Перл мало ресурсов и войск. В глазах Ли Чена они были жалкими и слабыми. Причина, по которой он заботился о Перл, была очень проста. Она обладала талантом С-класса. Это также означало, что верхний предел численности их войск увеличивался на 500%. Ли Чену не нужно было дополнительное население и пушечное мясо. Он мог просто бросить их на ее территорию. Как его работник, это было самое подходящее действие. Сделав все это, Ли Чен отдал ей приказ о переселении и сказал: «Как можно скорее перемести свою территорию на мою». Сказав это, Ли Чен дал ей координаты своей территории. «Хорошо». Согласившись стать вассалом Ли Чена, она, естественно, не стала возражать против этой просьбы. «Ресурсы, я дам их тебе, когда твоя территория перейдет ко мне», — сказал Ли Чен. Перл кивнула и ничего не сказала. Она повернулась и ушла. Она не знала, правильное ли решение она приняла. Когда прозвучало объявление о создании Альянса, игроки были ошеломлены. Они не понимали, что произошло. «Черт, что происходит?» Перл стала вассальным лордом Низерварда. Я видел информацию на официальном сайте. Обращение с вассальным лордом ничем не отличается от обращения с рабом. Хм, что босс Низерварда сделал с Перл? Перл, известная и сильная, в конце концов, как она могла согласиться стать его вассалом? Подумайте об этом. Его подземный мир представляет тьму, а Перл – свет. Может быть, они знали друг друга раньше и у них трогательная история любви. Га, история выше, кажется, имеет смысл. Я просто не знаю, что между ними произошло. Честно говоря, мне тоже интересно. Пурпурная роза, которая была на месте происшествия, была в полном замешательстве от того, чему она стала свидетелем. Что происходило? Низерварт сказал только одно предложение – и Перл согласилась стать его вассалом. Что случилось с этим миром? Неужели это все тот же мир, который она знала? В конце концов, как женщина, не специализированный эксперт Альянса Божественного Дракона, Перл уже встречалась с ним раньше. Пурпурная роза присылала ей бесчисленные приглашения и даже согласилась позволить ей стать одним из высших членов гильдии розы. Однако такое приглашение было отвергнуто Перл без малейших колебаний. Ранее Ли Чен задал ей всего один вопрос, и Перл согласилась стать его вассалом. Это заставило пурпурную розу заподозрить, что она видит сон. Вероятно, это было вызвано недостаточным количеством питательных веществ. Только сейчас пурпурная роза убедилась, что не ошиблась. Перл действительно стала вассалом владыки Низерварда. Это заставило ее почувствовать, что мир стал больным. Ли Чену было все равно, о чем думает пурпурная роза. После того, как вопрос был решен, он повел свои войска к цели. Увидев, что Ли Чен собирается уходить, пурпурная роза тут же окликнула его. «Нетерпеливый, подожди, что еще тебе нужно?» Ли Чен не хотел больше оставаться с этим надоедливым демоном. Пурпурная роза потеряла дар речи. Видя реакцию Ли Чена, пурпурная роза сильно сомневалась, что она все еще привлекательна, или же этот неземной мир не интересуется женщинами и только мужчинами. Однако она пришла к Ли Чену по официальному делу. Как глава гильдии трех основных гильдий Альянса, она знала, когда нужно делать то, что нужно. Глава 56. Кристаллу крови дракона, тайная сфера уровня кошмара. Наша гильдия Розы собирается позже совершить рейд в подземелье тайного царства 10 нормального уровня. Хочешь пойти с нами? Мы разделим награду 50 на 50. Услышав это, Ли Чен покачал головой и сказал: «У меня нет времени. Подземелье 10 уровня, тайное царство нормального уровня, он не стал бы сражаться даже с собакой. Это была пустая трата времени. Более того, награды в тайном царстве 10 уровня были слишком дрянными. С его нынешней силой и ресурсами, зачем ему сражаться с таким низкоуровневым тайным царством? Однако, если подумать, Ли Чен мог каждый день набирать множество низкоуровневых солдат. Если бы его забросить на территорию Перл, то она идеально подошла бы для создания жестокой армии. Подумав об этом, Ли Чен достал из рюкзака два зелья. Он помахал ими перед пурпурной розой и сказал: «Эти два зелья в обмен на полномочия вербовщика твоего тайного царства». Если она впервые очищала тайное царство, то была большая вероятность, что она сможет получить полномочия рекрута. Увидев, что Ли Чен достал два зелья и хочет обменять их на полномочия рекрута, она очень презрительно скривилась. Она слегка фыркнула. Ее высокомерные ноздри готовы были взлететь до небес. Неужели Низерварл только что обратился к ней с просьбой, с этими двумя маленькими бутылочками, желая обменять их на полномочия по найму? Он что, мечтал? Однако она произнесла заклинание обнаружения и проверила атрибуты зелий. Ли Чен мог ясно видеть, что пурпурная роза на мгновение была ошеломлена. Затем на ее лице появилось выражение недоверия. Она поспешно выхватила зелье из рук Ли Чена и энергично кивнула. «Договорились, договорились. Кто пожалеет об этом, тот проиграет. Два флакона зелья легендарного класса. Даже дурак мог победить тайную сферу нормального класса. Эта сделка была беспроигрышной». Попрощавшись с пурпурной розой, Ли Чен продолжил вести свои войска к цели. Их цель была не слишком далека, не слишком близка. Если бы это был обычный лорд, то им потребовалось бы много времени, чтобы достичь цели. Однако с теневой армией Ли Чена его скорость передвижения можно было назвать очень высокой. Через два часа они, наконец, добрались до места назначения. Перед ними возвышалась снежная гора, покрытая белым снегом. Падающий снег выглядел как чистые белые линии, создавая прекрасное зрелище. Под этим прекрасным пейзажем окружающая среда, можно сказать, была чрезвычайно суровой. Если бы это был обычный игрок, ему было бы трудно выдержать такую низкую температуру. Даже их зрение не смогло бы пробиться сквозь толщу снега. Однако для Личина все это не было проблемой. Он легко определил местоположение и быстро добрался до места назначения. На просторах снежной земли находились телепортационные ворота изо льда. Личен не стал сразу же идти вперед. Вместо этого он просто уставился на телепортационный портал. Обычные игроки не смогли бы заметить, что вокруг телепортационного портала прятались бесчисленные белые страшные существа. Это был их естественный камуфляж. Их тела были белоснежного цвета, густо разбросанные вокруг портала телепортации, что помогало им сливаться с окружающим снегом. Если бы человек не присматривался, он не смог бы заметить их существование. По форме они напоминали ящериц, но были во много раз больше. Изредка их когти и зубы отражали холодный свет. Было очевидно, что с ними не так-то просто справиться. Более того, Ли Чен заметил двух монстров, которые были особенно бдительны среди остальных. Он произнес несколько разведывательных заклинаний, и через мгновение на интерфейсе появились атрибуты монстров. Воин драконьей крови. Описание. Воин, созданный из крови ледяного дракона. Их цель – защита таинственного портала. Описание. Воин, сформированный из крови ледяного дракона. Уровень. 20. Оценка. Золотой. ХП. 70,000. Атака. 38,000. Защита. 600. Навыки. Морозная чешуя дракона. Кипящая кровь дракона. Дыхание псевдодракона. Те, кто охранял портал, были боссами золотого класса. Ли Чен тоже был немного удивлен, когда увидел это. Хотя он и участвовал в нападении на это мистическое царство в своей прошлой жизни, в то время он был лишь маленьким персонажем и не знал о нем многого. Он не ожидал, что у входа в мистическое царство будут стоять два босса золотого класса. Конечно, для Ли Чена эти два босса были жалкими слабаками. Ли Чен сделал жест, и Луна понимающе кивнула головой. Мгновенно ледяные стрелки выпустили несколько стрел. В одно мгновение их полоски здоровья опустили, и они бессильно упали на землю, разбрасывая снежинки. В это же время в ушах лично раздался голос системы. «Динь-дон, ваши войска убили боссов золотого класса, воинов драконьей крови. Вы получили 400 тысяч очков опыта. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваши войска получили 4 миллиарда очков опыта. Вы получили 40 миллионов очков опыта. Динь-дон, ваши очки опыта заполнены. Пожалуйста». Убив двух боссов золотого класса, Ли Чен медленно повел свою команду к порталу телепортации. В том месте, где находились воины драконьей крови, лежали какие-то предметы, покрытые разноцветным сиянием. Ли Чен небрежно взял их в руки, и в нужный момент зазвонил системный сигнал. «Динь-дон, вы получили 32 тысячи малых кристаллов крови дракона. Динь-дон, вы получили 20 тысяч больших кристаллов крови дракона. Кристаллу крови дракона, может ли это быть?» Ли Чен подумал о продвинутом материале и сразу же проверил атрибуты кристаллов крови дракона. «Кристаллу крови дракона большой». Описание. Продвинутый материал. Кристаллу, сконденсированный из крови гигантского дракона. Интересно, как его можно использовать? Увидев атрибуты, глаза Ли Чена загорелись. Это действительно был передовой материал, о котором он думал.